Его нисколько не удивило присутствие огромного корпуса репортеров наряду с обычными силами полиции. Газетчики толпились между машинами с включенными мигалками, фургонами Eyewitness News и 4-го канала телевидения. Знакомая журналистка из NE1, он запамятовал ее имя, вела прямой репортаж на фоне огороженной зоны. Засилье масс-медиа объяснялось тем, что в полиции всегда найдется кто-нибудь, кому надо выплачивать кредит или платить за обучение отпрыска в колледже, и он за определенную мзду соглашается играть роль достоверного источника. Джордан поставил мотоцикл в тени, чтобы потом не садиться на раскаленное седло. Слез и направился к зданию, напустив на себя вид стороннего наблюдателя и не сняв шлема, дабы остаться неузнанным. В данный момент ему вовсе не улыбалось протискиваться сквозь репортерскую толпу и принимать микрофоны, словно букеты цветов. Группа ребят в синей форме с надписью «НИПУ», подбежав, преградила ему дорогу. Это были курсанты полицейской академии во главе с инструктором. Все они возбужденно жестикулировали, глядя на подъезд, ведущий к месту преступления. Джордан заставил себя не смотреть на них, обогнул синий фургон судебной экспертизы и подошел к заграждению. Там против входа в подъезд поставили двоих полицейских. Одного он знал, парень из главного полицейского управления. Собственно, иначе и быть не могло. До штаба, если по прямой отсюда меньше километра, понятно, что дело поручено им. Полицейский двинулся было ему наперерез, но тут Джордан снял шлем, и тот узнал его. Дождавшись, когда он подойдет поближе, полицейский отодвинул заграждение, давая ему пройти. — Здравия желаю, лейтенант! Джордан наклонил голову, якобы смотря под ноги, чтобы не оступиться. И полицейский не смог прочитать то, что написано у него на лице. — Я уже не лейтенант Родригес. — Так точно, лей... — Так точно, извините. Родригес на мгновение отвел взгляд. «Нечестно взыскивать с парня за то, что он ни в чем не виноват», — подумал Джордан. «Да ничего, Оскар, все наверху». Лицо Родригеса просветлело, неловкий момент миновал. «Да, на последнем этаже, правда, мэр еще не прибыл. Знаю, он будет с минуты на минуту». Глаза Оскара Родригеса на смуглом лице сузились до щелочек. «Мои соболезнования, мистер Марсалис!» Наступила пауза. Джордан понял, что разговор не окончен. «Виноват, но для меня кто был лейтенантом полиции, так им и останется. Спасибо, Оскар. Если бы все было так просто». «Я могу подняться? Конечно, мне этого никто не говорил, но я чувствую вас там...» Родригес отступил в сторону, пропуская его в подъезд. Пока он поднимался в неверном свете лифтовой кабины, ему подумалось, что жизнь порой гораздо четче размечает расстояние, нежели метрическая система. Между мэрией Нью-Йорка, где заседает Кристофер Марсалис, и Уотер-стрит, где жил Джеральд, не будет и мили. За несколько минут можно дойти. Но никто, как бы он быстро ни бегал, не в силах преодолеть тот отрезок жизни, что разделял отца и сына. Джордан ни разу не был в студии племянника. Как-то вечером они встретились в Виа де ла Паче, итальянском ресторане в Ист-Виллидж. Джеральд сидел в полутьме с группой юношей и девушек, по виду вполне подходивших к его образу жизни.